Часть девятая. Михаил Тыртов, осаживая жеребца, поправил шапку. Красив, наряден, воротник ферези выше головы, губы крашены, глаза подведены до висков. Кривая сабля звенит о персидское стремя. С крыльца к Михаилу перегнулся Степка Адоевский. Ты прислушайся, что говорят. Не послушав, не кричи. Ладно. Так и руби, царица, мол, да Лев Кириллыч, весь хлеб скупили. Москву нарочно голодом морят. Да про дурную муху не забудь. С ихнего, мол, волшебства. Ладно. Тыртов, взглянув холодными глазами между ушей жеребца, нагнулся и во весь мах пустил его в открытые ворота. На улице обдало пылью, вонью. Какой-то бродяга по пояс голый в багровых пятнах закричал, расталкивая народ, чтобы кинуться под копыта. Тыртов вытянул его нагайкой. Со всех сторон полезли к богатому боярину, протягивая земляные шелудивые ладони. Нахмурясь, подбоченясь, Михаил медленно пробирался в плотной толпе. «Нарядный, поделись! Кинь полушку! Вот я ртом поймаю! Дай деньгу, дай, дай! Смотри, дерьмом замажу, дай лучше! Горсть в шеи продам, купи, даром отдам! Топчи меня, топчи! Жрать хочу!» Конь, беспокоясь, грыз у дела, косился гордым зрачком на машущие лохмотья, взъерошенные головы, страшные лица. Все наглее лезли нищие и бродяги. Так он проплыл до конца Ильинки. Здесь на столбе под иконкой была прибита грамота. Какой-то благообразный человек, перекрикивая, читал: «Мы великие государи! Тебя, ближнего боярина и оберегателя, князя Василь Васильевича Голицына, за твою к нам многую и родительную службу, за то, что такие свирепые и исконные креста святого и всего христианства неприятели твоею службою не нечаянно и никогда не слыханно от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены и побеждены и прогнаны». Хребучий голос из толпы. «Кто поражены и побеждены? Мы али татары?» Толпа тотчас загудела сердито. «Это где это мы татар победили? Когда? Мы их и в лицо-то не видали в Крыму. Видели, как бежали от них без памяти. А кто дурак этот грамоту читает? Подьячий из Кремля. Голицынский холоп, пес верный. Ну-ка, потяни его за полу.